Андрей Ткачев, Дмитрий Лим. Ишито начинает с нуля. Том 3. Глава 1. Документация по ресторану отца была чистой, насколько я вообще разбирался в этом вопросе. Сколько бы я ни пытался найти подводные камни, о которых он говорил, увы, я не видел ничего. Поэтому, учитывая, что у меня просто не было возможности все перепроверить досконально с юридической точки, я передал документы Пак Минхо, которому было только за радость помочь моей семье. И все же, с точки зрения права ведения, он был подкован получше моего. Трудовые будни, как я считал, полностью заполнили все мое личное время. Я отказался от приглашения Йонг Мире в ресторан, где она праздновала свое повышение, чем ее немного обидел. Увы, у меня физически не было времени, чтобы посещать какие-либо заведения, потому что суббота у меня вышла излишне продуктивной, и на меня свалилась отчетность за всю неделю. А в воскресенье я лежал мертвым грузом в своей новой съемной квартире. К сожалению, травма, которую я получил после покушения, если это событие и состояние вообще можно было назвать травмой, сильно выбило меня из привычного русла и уже налаженного ритма. Работал я так же, с той же скоростью и с тем же стремлением, но вот восстанавливался гораздо дольше. Я уже не мог тянуть полноценный рабочий день, плюс ко всему заниматься документацией и договорами в своей фирме, где мне нужно было найти тренеров и... В общем, я не мог вести полноценную социальную жизнь. Просто не оставалось времени и сил. Об этом я в воскресенье долго разговаривал со своим отцом, который посоветовал мне обратиться в клинику и еще раз обследовать весь организм. Конечно, можно было бы еще воспользоваться витаминной подпиткой, что в целом я тоже рассматривал, но пока... Я был занят иными делами. Вечером в среду, когда я закончил свою работу чуть позже остальных, перед самым выходом из стен корпорации на мой телефон позвонил человек, которого я давно ждал. Пак Бен Хо хотел со мной встретиться в воскресенье, но, учитывая мое состояние, от встречи я отказался. Он писал мне дважды за вчерашний день, спрашивая о том, как предугадал болезнь его дочери и что мне от него нужно. А нужно мне было только одно – он сам в роли тренера. В целом, Пак Бен Хо был не против поработать на меня, тем более, что по моим подсчетам он станет самым выгодным вложением за последнее время, ведь предложенная ему зарплата была такая же, как и у Десона. Так что все карты были в моих руках. «Добрый вечер!» Я взял телефон и кивнул охране и водителю, которые ждали меня. «Как самочувствие вашей дочери?» «Здравствуйте, господин Ишито!» Официально поздоровался он, хотя мы не были в рабочих отношениях. Это меня на самом деле немного удивило и заставило собраться. «Подскажите, пожалуйста, у нас получится встретиться сегодня?» «Не думаю», – честно признался я. «Мы можем назначить встречу на завтра, если вы готовы выполнить условия, которые мы оговаривали ранее. Но я не могу сказать точно, в какое время получится встретиться. Адрес я вам скину сообщением, а в офисе вас встретит мой помощник». «Точно не получится». Голос офицера в отставке показался мне немного грустным. «Господин Ишито, я не знаю, как отплатить вам за вашу помощь. Если бы не вы, я бы потерял дочь». Я бы мог ответить «знаю», но не стал. Вместо этого я сказал очевидное для меня. Работа на меня и тренировка моих телохранителей. В целом я сказал правду, только вот мой штат разросся. И у меня были не только телохранители и охранники, но и выездная бригада. Правда, пока в комплекте двух групп. За что отдельное спасибо Десону, который весь мой больничный не сидел на месте. И есть оплата моей помощи. «Вы уверены в этом?» Вопрос был странным, ибо я не один раз уже говорил об этом. «Может, я могу вам еще чем-то помочь?» «Нет», – спокойно и немного отстраненно ответил я. «Этого будет более чем достаточно, чтобы начать присматриваться друг к другу. Адрес я вам скину, ну а время уточним завтра». На этой ноте я положил трубку и только было сел в машину, как на телефон опять позвонили. Только на сей раз это был человек, чьего звонка я не ожидал в такое время. Госпожа Гонана сбросила трубку до момента, когда я успел ее поднять. И стоило мне набрать ее в ответ, как она позвонила во второй раз. «Госпожа Гонана», — холодно поздоровался я. «Рад слышать вас». «Ишито», — сухо произнесла она. «С завтрашнего дня у нас продолжается...» Она замялась, замолчала и затем быстро протараторила. «В общем, у нас начинается новая работа над системой умного дома. Подробности интересуют?» «Если честно, меня эта система больше не волновала. Учитывая, что по мне прошлись катком, оштрафовали и вместо благодарности устроили кучу недомолвок, то я бы с удовольствием отказался от этой работы. Свою миссию я уже выполнил, только вот руководство этого оказалось не то что мало, а недостаточно». «И что?» Ее голос вывел меня из не самых приятных мыслей. «Ты здесь? Ты слышишь меня?» «Слышу», – недовольно ответил я. «А я могу этого всего не делать? Или это та самая работа, о которой говорил руководитель Оло?» «Именно», – тут же ответила девушка. «За последнюю неделю многое изменилось. Инвесторы внесли полную сумму в разработку, которая уже и не разработка вовсе». «Систему ввели в массы?» – догадался я. «Так быстро?» «Не совсем. Мы уже на последнем этапе перед продажей, и все это благодаря твоим презентациям». В голосе Нанны послышались веселые нотки. «Так что выбора у тебя уже и нет. Плюс ко всему, моя разработка идеально вписалась в новое оборудование, и именно с ней нам придется работать». «С ней или на вас?» – уточнил я, хотя это было и не очень корректно. «И что мне делать там?» замялся я. «В системе. Я не айтишник, сами понимаете». «Это последние этапы, Шито. Проверка последнего обновления системы и все. Корпорация выйдет на рынок с новинкой, доведенной до ума». Она зевнула в трубку и задала неожиданный вопрос. «А ты теперь постоянно с охраной передвигаешься?» Я машинально высунулся в окно, посмотрел на окна корпорации, но угадать, где именно находится Нана, не смог. Слишком много окон. Слишком много света и людей внутри офиса. «Нашел?» – расхохоталась она. «Я слежу за тобой, Ишито. Вижу тебя. А ты меня нет». Это странное, какое-то детское игривое настроение девушки удивило меня. Учитывая, как она держится вне социума, это было слишком странным. Может, она меняется? Ишито Марсель долгое время обдумывал одно из возможных решений его проблемы с купленными зданиями. Первой мыслью, разумеется, было дождаться ответа Винсента, который очень плотно взялся за документы и отдал их другому специалисту, чтобы найти лазейки, которые смогут помочь Марселю. А вот вторая мысль была довольно рисковой. По крайней мере, так бы сказал Винсент. Марсель сам никогда не был в узких кругах городских джандал. Ему не был интересен теневой мир Кореи, однако он давно пользовался услугами одного из самых влиятельных гангстеров города. Ким Духан поставлял ему таких специалистов в клинике, кто мог похвастаться своими умениями, но попал в не самую простую ситуацию по той или иной причине, в конечном итоге связавшись с преступным миром. Чаще всего просто взяв на себя неподъемный кредит. И имел с этого определенный процент. А также помогал с защитой заведений. Разумеется, за ежемесячную круглую сумму, потому что его рестораны находились на территории этого джандала. И все же, когда Марсель понял, что в целом-то Винсент мало чем сможет помочь только потому, что его сын не крутится, и, как говорится, хвала небесам, что не замешан в этом, поэтому он пошел на отчаянный шаг. «Как ты считаешь, Марсель?» Ким Духан сидел в ресторане Ишито Марселя за центральным столом вместе со своим компаньоном, которого Марсель не знал и до этого не видел. «Это было сделано специально?» «Не знаю». Марсель опустил глаза и задумался. «Какой смысл им участвовать в сделке?» «Понимаешь, в чем дело, мой дорогой друг?» Улыбка на лице Ким Духана больше была с издевкой, чем искренней. «Троица мелких головорезов не только провели тебя вокруг пальца, но и вынесли 5 складов, ограбили 4 мастерские и позарились на теневую аптеку. Убыток, который получил криминальный мир нашего города, исчисляется немалыми суммами. Я могу взять твою проблему на заметку, но вот решить ее...» Улыбка сошла с лица Джандал. «Увы, не могу. Если мы все же сможем их поймать, то первым делом с них будут трясти суммы, которые они получали, ограбив синдикаты. Поэтому в ближайшее время ты точно не сможешь развить свой бизнес. Увы. Ишито Марсель глубоко вздохнул и поднял голову. Посмотрел сначала на Ким Духана, а затем на статного мужчину, который приближался к старческому возрасту. Что-то в нем было ему знакомо, только вот что. Увы, он не представился, когда присаживался за их стол, и в целом по лицу Джандал было видно, что компаньон напрягает его своим присутствием. «Я могу продать эти помещения таким, как вы». Марсель пошел на отчаянный шаг. «Понятное дело, что всю сумму я брать не буду, но тем не менее, когда вы их поймаете, у вас фактически и так будет два помещения свободного назначения. Точнее, здания. Для меня...» Он заметил искорку в глазах Ким Духана. «Это потеря денег, но часть я бы все же вернул, чтобы попытаться реализовать свой убыток в доход». «Можно!» Заулыбался Ким Духан шире обычного. «Только Марсель...» Он облокотился на стол и чуть вытянулся вперед. «Ты неплохо так потеряешь, учти это!» Разговор был окончен на этой доброй ноте. Ишито Марсель взялся за телефон только после того, как проводил парочку до выхода. После он набрал номер сына. «Винсент, привет!» Глава семьи Ишито попытался сделать непринужденный голос. «Помнишь о документах, которые я тебе дал?» Мне было тяжело собраться с мыслями, учитывая, что на часах было по нулям. «Пап, почему так поздно?» «Прости». Голос отца стал виноватым. «Просто утром до тебя не дозвониться, а до вечера ждать не имеет смысла. Тем более, что ты потратишь время и силы, которые тебе и без моих проблем нужны». «Пап», – протянул я, окончательно проснувшись. «Я же сказал, что помогу тебе. Документы я скопировал и отправил Пак Минхо. Он посмотрит на них со своей стороны, как юрист. А там уже и подумаем, что делать». «Не нужно». Радость в голосе отца меня немного напрягла. «Я уже все решил, и хоть я потеряю в деньгах, но лучше получу хоть часть их прямо сейчас, чем вложусь и потеряю все». «Ты нашел покупателя на помещение?» – догадался я. «Но как? Ты же понимаешь, что ты подставляешь покупателя под удар?» «Пап?» В ответ послышалось пыхтение. Отец очень часто дышал в трубку и молчал. «Пап! Ты же не поступишь так же, как поступили с тобой?» «Я продаю здание человеку, который знает риски и может на них повлиять», – сухо ответил он. «Не переживай, Винсент, у меня все схвачено». Последние слова вызвали у меня не то что удивление, а отчаяние. Я сразу понял, кому он собирается их продать и сколько при этом он потеряет. «Только не говори, что ты пошел на сделку с Джандал!» Я почти кричал в трубку. «Пап, ты же не пошел договариваться с Ким Духаном?» «Угадал». По ту сторону динамика послышался нервный смешок. «Прости, Винсент, выбора у меня не было». После этих слов он попрощался и положил трубку, оставив меня в таком смятении, что я не сразу пришел в себя. «С каких это пор мой отец идет на поводу у бандитов? Почему он вообще связался с ним и попросил помощи, когда я занялся этим вопросом?» Первое, что я сделал, когда пришел в себя, это был звонок Пак Минхо, который, благо, не спал. За короткий промежуток времени я узнал лишь то, что договор действительно проблемный, и если кто-то задумается о том, что в списке продавцов-владельцев есть лишние люди, то сделку аннулируют. Более того, трое людей, которые не принадлежали к владельцам, но которым были перечислены средства, находятся в розыске. Это Минхо узнал сегодня вечером, перед тем, как отправиться домой. То есть сделка априори пустая. Как такое мог просмотреть юрист отца, а? Это у меня никак не могло уложиться в голове. Минхо сказал, что в договоре невозможно было не заметить несостыковки. Вторым делом я открыл сайт сети ресторанов и клиник отца, чтобы посмотреть список персонала в открытом доступе. Разумеется, за какие-то 2-3 минуты у меня было имя юриста, который работал на нашу семью. А если быть точнее, то тот самый человек, который, грубо говоря, дал отцу добро на заведомо плохую и рискованную сделку. Шин Тхэк Йон работал на моего отца больше 3 лет, если можно было судить согласно списку, который дал мне сайт. Однако я решил перепроверить эту информацию. Давно ли он в семейном деле? В самом обычном поисковике я начал выискивать хоть что-нибудь об этом человеке, и результат не заставил себя ждать. В современном мире и во время развитых технологий найти что-либо о человеке в целом не составляло никакого труда. А уж тем более о человеке, который имел специальное образование и продавал свои навыки. Например, я нашел очень интересную новость о том, что этот самый Шин Тхэк Йон искал работу в позапрошлом месяце, хотя он находился на официальной зарплате моего отца. Я был уверен, что в договоре с моим отцом был пункт о том, что юрист работает только на семью. Но это было лишь малой частью проблемы. 5 лет назад, что удалось найти далеко не сразу, этого юриста пытались осудить за несоответствие квалификации. А еще что в его семье есть люди, которые находятся в тюрьме. После такой информации почти невозможно получить лицензию. Это стало не последним вопросом сегодняшней ночи. Мало того, что юрист явно не тот, за кого себя выдает, так еще и есть такое понятие, как «рыба гниет с головы». У отца есть менеджер, который занимается подбором персонала, и зарплата у него явно не маленькая. «Черт!» сказал сам себе, протирая глаза от усталости. Получается, у отца проблемы посерьезнее, чем пустой договор. Гораздо серьезнее. С общего собрания руководство корпорации LDG Вухо сбежал. Он не то чтобы не интересовался внутренними делами корпорации или же не уважал остальных участников собрания, просто из-за сообщения, которое пришло к нему на телефон посреди заседания, возможности оставаться попросту не было. Он нервно стучал по сенсорному экрану лифта, пытаясь спуститься на 1-й этаж и покинуть территорию здания как можно быстрее. Только вот лифт, как назло, останавливался через каждые 5 этажей, что раздражало Ву еще сильнее. Вскоре, спустя каких-то 10 минут, он, напрочь позабыв про пальто, выскочил на улицу и направился к высокому и очень дорогому внедорожнику, внутри которого его ждал партнер. «Долго ты», — сказал Ким Духан вместо приветствия. «Раньше ты справлялся гораздо быстрее». «Духан», — злобно пробормотал Джихо. «Что ты за сообщение мне шлешь, а? Какие проценты? Какая комиссия?» «Тут такое дело!» – усмехнулся Джандал. «Мы не можем решить твою проблему, если ты мне не расскажешь одну важную вещь!» Он чуть нагнулся, сидя напротив Джихо, и его улыбка стала еще шире. «В мои руки попал один занимательный документ, а точнее, фотография расписки. Не подскажешь мне, на каком основании ты получил от Каина того самого отморозка, который решил объявить нам всем войну своей выходкой 100 миллионов вон? А еще у тебя нет случайно знакомого юриста, чье имя Шин Тхэк Йон?» Ву Джихо после этих слов замер, будто окаменев изнутри. В его лице на миг промелькнуло одновременно удивление и страх, но после его лицо стало каменным, словно ничего и не произошло. «Я не боюсь тебя, Ким», – холодно произнес он и коснулся ручки двери, только вот та не открылась. «Открой, мне пора». «Тебе так кажется, Джихо». Голос Духана стал жестким. «Мне интересно узнать, а с каких пор ты у нас начал вести теневые дела, да еще и за моей спиной? Учитывая, какой у тебя богатый послужной список, ты действуешь в одиночку». «Любопытно. Либо ты настолько в себе самоуверен и одновременно глуп, либо у тебя очень серьезный покровитель». Заметив, что Джихо улыбнулся, в ответ Духан продолжил. «Но единственный серьезный покровитель здесь, в этом городе, это я. Что-то я не заметил тебя на поклоне».